Тогда юрканиане пришли в деревню, устроили погром, забрали с собой Косси и арестовали деревню. «Искали и тебя, бедная девочка. Несчастье так и валится на нее», — сочувственно проговорил мужчина. «Косси обязательно надо освободить. А потом надо найти яйцо дракона и уже вдвоем вернуться домой. Как все это просто и сложно одновременно. Но в одиночку ничего не сделать. Надо попросить помощи у местного населения». Однако в ответ на свое предложение Ордаль услышал отказ. «С тобой никто не пойдет. Воевать со страшной колдуньей не станет ни один здравомыслящий человек». «Тогда я отправляюсь за Косси. Один», — решительно сказал юноша и встал. Взяв у одного из мужчин нож, Ордаль привязал его к ноге и вышел за ворота. Стражникам он сказал, что у него неотложное дело к колдунье, и проходящий мимо деревни патруль взял его с собой. Уже возле города его тщательно обыскали и, найдя нож, связали и куда-то повели. Пока шли по улице, Ордаль заметил, что людей вокруг было совсем немного. Наверное, это были юрканиане. Подойдя к одному из домов, патрульные тихо что-то сказали стоящим у дверей охранникам, указав на юношу. Один из охранников вошел в дом и вскоре вернулся, приглашая войти остальных. В роскошном высоком кресле сидела красивая женщина, чуть старше Ирзии. «Так по какому делу ты хотел видеть меня?» — высокомерно спросила женщина. «Мне сказали, что в мое отсутствие сюда увели девушку по имени Косси. Она не вернулась, и я хотел бы выяснить, почему ее удерживают здесь», — очень серьезно сказал Ордаль. «Ах, Косси! Преступница Косси! Она пока находится в тюрьме, но скоро будет отправлена на корм драконам. Жаль, что ее друг скрылся от наказания. Убийство Юркана — страшное преступление. Кстати, а не ты ли вместе с Косси совершил его?» Ордаль не знал, сознаться ли сейчас или как-то пробраться к Косси, оставшись на свободе. Немного подумав, он ответил: «Да, это я. Но раз Юркана больше нет, может, вы нас отпустите?» Вастис ничего не ответила и, ухмыльнувшись, приказала отвезти Ордаля в тюрьму. Вскоре юноша оказался в одной камере с Косси. «Милая Косси, я так боялся, что мы с тобой больше не встретимся!» — радостно воскликнул Ордаль, обнимая девушку. «Вот видишь, встретились перед смертью!» — всхлипывая, проговорила Косси. «Ну перестань, мы же еще живы и наверняка найдем какой-нибудь выход. Жаль, конечно, что у нас нет чудо-воды, но это не беда. Все равно я чувствую, что мы выберемся». Находясь в объятиях Ордаля, Косси думала о счастливом конце. Ордаль же, наоборот, думал о побеге. Но оружие у него отняли, и нового теперь не найти, а своими силами многого не сделать. Поэтому пока выхода он не видел, а значит, оставалось просто сидеть и ждать. После обеда кузником пришла Вастис. Видимо, хотела кое-что узнать. «Была еще дракониха Ельдисса, которая исчезла в тот же день, когда был убит Юркан», — начала она. «Ее тело так и не нашли. Потрудитесь объяснить, что с ней произошло. Мы также уменьшили ее и забрали с собой, чтобы расплатиться с одной чародейкой. Наверное, она унесла дракониху к себе домой». «Хорошо. А теперь отвечайте, как вы сумели сделать драконов маленькими? Неужели вы обладаете магическими способностями?» Ордаль неохотно рассказал колдунье о волшебной реке, а затем сообщил, видимо, пытаясь ее успокоить. «Но Ельдисса не умерла, она даже несет яйца. Вот, правда, вылупится ли из них кто-нибудь, неизвестно.